Часть первая. Домик на берегу океана. Я сидела на террасе и слушала шум прибоя. Океан находился совсем недалеко. Нужно всего лишь преодолеть неширокую в этом месте косу золотого пляжа. В одной руке блокнот с зарисовками, в другой бокал кисловатого пенящегося шампанского. Почти идеальный вечер. Не жаркий, с соленым привкусом на губах. Мечтала ли я о таком когда-нибудь? О да, и не раз. Хотела ли, чтобы все это досталось такой ценой? Нет. И еще раз нет. Я еще не оправилась от того случая, когда меня пытался сжечь в собственном доме талантливый преподаватель и по совместительству брат парня, едва не укравшего мое сердце. Мое первое серьезное дело, первая серьезная победа и куча потерь. Например, родительский дом. Я никому не говорила, но обстоятельства меня сломали. Теперь я боялась огня, замкнутых пространств и пыталась осмыслить случившееся. Пока получалось плохо, и я смутно представляла себе свою дальнейшую жизнь, хотя бы потому, что какое-то время у меня не было своего дома. Впрочем, решение этой проблемы нашло меня само. В госпитале, где я провела несколько дней после случившегося, меня навещали родители Брил, бывшие неофициальные королевы Мирийского колледжа магии, убийство которой мне удалось раскрыть. Раньше я и представить себе не могла, что блистательная леди Форизер может рыдать, как простая смертная. Пожалуй, только увидев ее состояние, я осознала, все усилия не были тщетны. Родители Брил благодаря мне получили ответы на свои вопросы и узнали, по чьей вине потеряли дочь. Их благодарность не знала границ, как и их щедрость. Мне подарили этот особняк и сказали: «Считай его своим гонораром за раскрытое убийство». Я и считала. Все равно было негде больше жить, но вот ввязываться опять в авантюры не хотела. Поэтому сидела вечерами у океана, рисовала и думала, кем же теперь хочу стать. Уж точно не законницей и не частным сыскарем. Может быть, как мама, посвятить себя искусству? С блокнотом я практически не расставалась. Я уже собралась домой, когда заметила, что на песчаной косе, закованным забором, припарковалась до боли знакомая красная платформа. Я не хотела видеть сейчас Келза. Я вообще не хотела его видеть. Он меня раздражал и раньше, а сейчас нас связывало слишком многое. Он это прекрасно знал и вряд ли решился нанести просто дружеский визит, поэтому я оставила бокал и со вздохом пошла открывать, гадая, что парню потребовалось на ночь глядя. Уже открыв калитку, я поняла, что он не один. С ним была зареванная и изрядно нетрезвая Клэр. Макияж блондинки размазался, а некогда идеальная прическа растрепалась. А подол длинного в пол бледно-сиреневого платья был испачкан чем-то бурым. Да и сам Келс выглядел не лучшим образом. Помятый, в несвежей рубашке и со странной прической, словно блондинка выдернула его из постели, но все равно дерзко красивый. С некоторых пор он будил во мне слишком яркие воспоминания. Мимолетная страсть, так и не получившая выхода, до сих пор опаляла, когда я смотрела на него. «Чем обязана?» – недовольно буркнула я, но отошла в сторону, пропуская незваных гостей во двор. «Расти, убили!» – пробормотала блондинка и разрыдалась. «Я хочу, чтобы ты нашла того, кто это сделал!» Но я опешила. Новость оказалась шокирующей. В голове сразу же появились вопросы. «Как? Кто? Когда?» Но я остановила себя и твердо сказала. «Нет, я завязала. Ты это знаешь. И ни для кого исключений не делаю. Хватило прошлого раза». «Яд...» — в глазах Келзы читалась мольба. «Пожалуйста». Я смотрела в его потемневшие глаза и готова была сдаться. Я ненавидела его, и в то же время меня тянуло словно магнитом. Каждый раз, отталкивая его, я боялась, что притяжение сработает снова. Вот и сейчас очень хотелось сдаться, но было страшно, поэтому пришлось еще раз сказать «нет». «Ты не понимаешь, она...» Клэр снова захлебнулась рыданиями. «Не нужно», — я покачала головой, непроизвольно отступая. Это трагедия, но законники во всем разберутся. Без меня. «Какая же ты все-таки ядовитая!» — выплюнул Келс, бережно увлекая Клэр к платформе. «Он лучше своей подружки понимал, что на меня бесполезно давить. Мое «нет» никогда не означало «не знаю». «Я не дам тебе нормально жить!» — в истерике крикнула Клэр, а я лишь пожала плечами и закрыла калитку. Пустые угрозы. Мне никогда не давали спокойно жить. Я слишком отличалась от избалованной золотой молодежи, которая училась в Мирийском колледже магии. Ситуация несколько изменилась после того, как я нашла убийцу местной королевы колледжа, бывшей пассии Келза, красавицы Брил. Со мной стали здороваться и уважать, но я не успела привыкнуть к новому положению и все равно держалась в стороне от сливок общества. В основном из-за Келза. Слишком уж неоднозначные отношения нас связывали. Мне не хотелось пересекаться с ним лишний раз. Было время, мне казалось, что я могу в него влюбиться. Наверное, поэтому я его и оттолкнула, хотя воспоминания об этом причиняли боль. После пожара я вообще не очень хотела общаться с кем-либо, а вот по Келзу скучала и постоянно думала о нем. Уведомление о посетителе прозвучало поздно вечером в отеле через неделю после пожара. Я уже собиралась ложиться спать. Охрана в отеле работала отлично, поэтому я, не опасаясь, открыла дверь. Там стоял он. Келс был помят, волосы взлохмачены, а несвежая рубашка застегнута не на все пуговицы. Я сейчас могла без труда воскресить его образ в памяти и невесело усмехнулась, вспомнив его слова и улыбку. «Прости, что так долго шел к тебе», — он облокотился о косяк. «Мне было очень плохо. Но знаешь, о чем я подумал?» «О чем?» — послушно спросила я, отступая в комнату и без слов приглашая его войти. «Как бы мне ни было плохо от того, что я узнал про Норриса и Брил, когда я не вижу тебя, становится еще хуже». Это воспоминание о том вечере у меня до сих пор сжималось сердце. Я знала, что Келс хочет продолжения отношений, поэтому я тогда встретила его довольно холодно, не подпускала к себе. Сложно представить более неподходящую кандидатуру. Мало того, что я совсем не пара аристократу с отличной родословной и родственниками во дворце, так еще я посадила за решетку его старшего брата. Нет, формально я права, но вот почему-то совсем не была уверена, что семья Келза мне простит позор, в который я их вовлекла. Подозревала, они бы предпочли, чтобы грязная история никогда не выплывала на поверхность. Я испугалась всего этого. А Келс не стал настаивать и вникать. То ли не позволила гордость, то ли ему было все равно. Я оставила на второе. Все же репутация Келза фо Агула была мне известна. Он не отрицал, что богатый, избалованный бездельник. А сейчас, поговаривает, он стал встречаться с Клэр. Закономерный итог. Блондинка за ним охотилась давно, а такие, как она, всегда добиваются желаемого. Мысли окончательно испортили настроение, спать перехотелось, но я все равно ушла в дом, который не успел за несколько месяцев стать родным. Все здесь было не под рукой. «Значит, убили Расти», — крутилась в голове мысль, которую я предпочла бы прогнать. «Интересно, кому это могло быть нужно?» Я не удержалась и подошла к магвизору, который не включала уже очень давно. Он остался от отца и позволял быть в курсе многих вещей. Хорошо, что законники не знали, что у меня он есть. Плоское, похожее на небольшое квадратное зеркало, стекло помутнело, когда я дотронулась до него пальцами. По поверхности пошла рябь, и скоро на посветлевшем экране появилось окошечко. Я ввела пароль, который не менялся годами, и получила доступ к основным новостям. Здесь можно было увидеть лишь то, что уже завтра с утра попадет в сводки всех новостных лент. Магвизор позволял быть в курсе событий чуть раньше. Но вот разглядеть подробности с ним не выйдет. «И зачем я все это делаю?» – пробормотала я и нажала на подходящую иконку. Через 5 минут в задумчивости откинулась на спинку кресла, ругая себя за то, что неуемное любопытство победило. Не так я представляла убийство капризной золотой девочки. Я не любила Расти, пожалуй, даже сильнее, чем Клэр. Клэр была стервой, но сильной и умной. А Расти... Расти не представляла собой ничего. Обычная богатая избалованная лентяйка. Кто мог сотворить с ней подобное? И зачем? В голове не укладывалось. Я закусила губу, а рука сама потянулась к блокноту. Нет. Я покачала головой, убрала магвизор в коробку и запретила себе думать об этом. Пусть занимаются законники. С меня хватит. Прошлый раз едва не стоил мне жизни. Я извлекла урок и не собиралась наступать еще раз на те же грабли. Завтра сложный день, начинается последняя учебная четверть. Мне нужно приложить все усилия, чтобы защитить в конце 3 учебных месяцев тот проект научного руководителя, которого посадили с моей помощью. Надо ли говорить, что заменить его никто не пожелал? Я не верила, что смогу все сделать сама, и не думала, что кто-то из комиссии оценит мое сольное выступление. Но отступать было не в моих правилах. Я всегда шла до конца. Опасное качество. Именно поэтому я завязала с расследованиями. Поняла, если продолжу, рано или поздно погибну. Удача просто не может всегда находиться со мной на одной стороне. Засыпала тяжело, и уже даже почти решилась забить и умчаться на ночь, глядя к Тесс, подружке, которую видела слишком редко. Но потом подумала, что это бесчеловечно по отношению к ней. Вот и крутилась сбоку на бок почти до утра, но все же уснула. А когда проснулась, с удивлением обнаружила на прикроватной тумбочке блокнот. Я даже не сразу поняла, что начертано на листе. Видимо, во сне рисовать у меня получалось значительно хуже, чем наяву. Комната, мертвая девушка на кровати, ее тело разорвано, а внутренности словно клубок змей, который пытается расползтись по помещению. Даже на рисунке жуткое зрелище. Вчера в Магвизоре таких подробностей я не видела. Тело Расти уже прикрыли белой простыней, через которую, впрочем, проступала кровь, да и стены были в характерных брызгах. Над изголовьем кровати, рядом с кровавой нечитаемой надписью, виднелась неясная тень. В этом месте штрихи были неровные, резкие, словно я торопилась. Я была почти уверена, что запечатлела убийцу, только вот в моей интерпретации он был похож на аморфное карандашное облако. Видимо, больное воображение предположило, откуда убийца мог появиться и как стоять, но я не знала, кто это. Я даже не начала об этом думать и не собиралась, поэтому с раздражением отложила блокнот в сторону, едва удержавшись от желания сжечь рисунок. Потерла виски руками и отправилась на кухню варить кофе. Мне не понравилось, что история меня затронула так сильно, что я рисовала даже во сне. Я непривычно замерла на выходе из комнаты, не сразу сообразив, что сейчас мне не нужно спускаться вниз по лестнице, чтобы попасть на кухню. Необходимо всего лишь повернуть в узкий коридор. Я до сих пор не привыкла к новой планировке. Обыденные утренние процедуры взбодрили, и из дома я выходила почти в своем обычном состоянии. Никто не знал, что у меня творится на душе. Мое нежелание и дальше заниматься расследованиями. Все воспринимали как игру, поэтому обида Келза была понятна. Он представления не имел, что именно творится у меня на душе. Я никому об этом не рассказывала. Даже рисунки, которые меня выдавали с головой, предпочитала скрывать. Я всегда улыбалась, была сильной и дерзкой. Сейчас, когда жила на золотом пляже и каталась на новой скоростной платформе, быть дерзкой оказалось проще, чем раньше. И никому не показывала себя настоящую, особенно тем, кто мог залезть мне в душу. Мне так было проще. Единицы знали мои слабые места, поэтому посторонний человек очень редко мог задеть меня за живое. У Мирийского колледжа магии, как всегда, толпилась тьма народу. Сейчас среди студентов я заметила законников. Их было чересчур много, даже с учетом смерти Расти. Понятно, что они приехали опросить друзей девушки, но не в таком же количестве. Видимо, это убийство наделало шума в нашем тихом с виду городке. Я припарковалась в отдалении. Все места у входа уже были заняты. Там всегда стояла хищная платформа Келза и такие же дорогие, бросающиеся в глаза его друзей. Место Расти и то уже заняли. Кругленькая, кукольная, ядовитая, желтая платформочка. К кто-то из девчонок, усиленно пытавшихся пробраться в высший эшелон. Я этого не понимала. Мне было совершенно несложно пройтись пешком всего несколько метров, даже несмотря на то, что есть шанс быть сбитой сумасшедшими воздушниками, которые к концу учебного года стали совершенно неуправляемыми. Они носились на своих маленьких, похожих на тарелки для торта, платформах на бешеной скорости. Я вообще не понимала, как можно удержать равновесие на летающем в метре над землей блюде. Попасть в здание колледжа сразу не удалось. Двое законников выводили из здания парня со скованными за спиной руками. Я его знала. Дэйв Дорсон, талантливый артефактник из трущоб. Он один из немногих, кто не имел никакого отношения к банде Грейсона и был просто хорошим парнем с незапятнанной репутацией до сегодняшнего дня. Похоже, его грехом было то, что он недолго встречался с Расти. До тех пор, пока 2 месяца назад она не упорхнула в объятия к Леону, богатому наследнику нескольких нефтяных вышек. Он сейчас стоял в стороне и смотрел на Дэйва с ненавистью, от которой у меня похолодело между лопаток. Леон никогда мне не нравился. Скользкий тип, нетерпимый ко всем, кого считал ниже себя по статусу, и заискивающий перед теми, кто выше. К тому же боевик-воздушник. А воздушников я на дух не переносила. «Ты никогда не выйдешь из-за стенков!» — шипел парень вслед Дэйву. А Клэр висела у него на рукаве и пыталась успокоить. Блондинка сегодня была почти без макияжа и в черном строгом платье, которое ей очень шло. Высший свет даже скорбь демонстрировал с шиком. Процессия прошла совсем рядом, и я наткнулась на затравленный взгляд Дэйва, лицо которого на секунду осветилось надеждой. «Это не я», — одними губами прошептал он, обращаясь непосредственно ко мне. Я отшатнулась и налетела на кого-то, стоящего прямо за спиной. «Ну как, яд, приятно смотреть на то, как сажают невиновного?» Раздался знакомый язвительный голос прямо над ухом. Горячие губы будто бы невзначай скользнули по мочке. Я шарахнулась в сторону. Удерживать меня Кэлс не стал, только бросил. «Как ты думаешь, будут ли они искать дальше?» Я обернулась, но Кэлс уже уходил. Окликать его я не стала. Как же меня все достало! Я не хочу ни во что вмешиваться. Хуже всего было то, что нашу небольшую стычку заметили и теперь следили жадным вниманием. Как-то не очень задался первый день после каникул. Я тряхнула волосами, расправила плечи и, выдохнув, пошла в сторону ворот, игнорируя толпу, гул и диких воздушников, которые устроили гонки прямо на ступенях перед входом. Их юркие, похожие на блины платформы, лавировали между снующими туда-сюда студентами. Было удивительно, как придурки еще никого не сбили. Я едва успела затормозить, как прямо передо мной пронесся один из лихачей. Выругалась и, не удержавшись, послала ему в спину мощную ментальную волну. Парень потерял равновесие и кубарем полетел по ступеням. А мне полегчало. На донесшееся вслед ругательства я не обратила внимания. В холле колледжа прошла мимо вечно недовольного охранника, который до сих пор не мог смириться с тем, что я ношу вместо пояса кнут. А у кабинетов меня встретила гнетущая тишина и прищуренные взгляды. Клэр всегда выполняла свои обещания и уже успела многих настроить против меня. Блондинка очень быстро после смерти Брил заняла ее место, став законодательницей моды. Именно она решала, кого здесь любили, а кого ненавидели. Мне кажется, и Кэлс ей был нужен лишь за тем, чтобы подчеркнуть свой статус. Ну и ладно. Я пыталась убедить себя в том, что мне наплевать на них на всех. Они все равно ждали лишь случая, чтобы вновь ополчиться на меня. Без козла отпущения жить скучно. А тут такой повод. Первая не удержалась и пошла в наступление Бетси. Она всегда кружила вокруг Брил и ее тусовки, но не могла туда попасть. Когда бывшая пассия Кэлза погибла, Бетси надеялась, что ее примут в свой круг Клэр и Расти. Но им было хорошо и вдвоем. А сейчас Расти не стало, и она увидела свой шанс. Только вот я сомневалась, что Клэр ее одобрит. Девушка не потерпит рядом еще одну блондинку. «Ну, конечно же, Яд, теперь ты наслаждаешься прибоями на золотом пляже, и сразу стали по боку принципы!» Прищурившись, поинтересовалась она и сделала несколько шагов мне навстречу. Студенты замерли, словно стервятники, предвкушающие назревающую потасовку. Я послушно остановилась и посмотрела в большие и круглые глаза Бетси. Она была глупой и слабой, а ее наезд казался смешным. Он даже не задевал. «Так, может быть, ты займешь мое место?» – предложила я. «Ты же бегаешь за ними, словно преданная болонка, но пока только получаешь сапогом под мягкое пузо. Покажи себя, выслужись, и тебе так и быть дадут полакать из блюдечка, если Клэр будет в настроении». «Ты тварь, Яд, жалкая и мелкая. Каждый должен заниматься своим делом». «Ага», — у меня непроизвольно вырвался горький смешок. «Я подставляться, а ты просто сотрясать воздух? Конечно». Я дернула плечом и, оттолкнув с дороги девушку, пошла дальше. Не учла только одно. Мне вслед полетела неумелая петля ласса, мой коронный трюк. Я не ожидала от пухленькой блондинки такой подлости и едва удержала равновесие. Заработала взрыв хохота, все же выровнялась, гордо задрала голову и пошла по коридору, бросив через плечо. «Спроси у Клэр, она расскажет, как я умею мстить. Поверь, маленькая милая шалость не сойдет тебе с рук». «Сойдет», — Бетси ответила излишне нахально, и это разозлило. «Год назад, возможно, я бы испугалась. Сейчас же ты превратилась в обычную тряпку. Не знаю, что с тобой вытворял Норрис фон Лиффен. Может быть, и справедливы все эти слухи про красную комнату боли, но он тебя сломал. Ты сейчас жалкое подобие себя прежней». Это меня вывело из себя. Впервые за долгое время я не смогла контролировать себя и сделала глупость. Кинулась на нахалку, причем не с магией, а банально с кулаками. Я была сильнее, и Бетси, взвизгнув, отскочила назад, но сбежать не успела. Противница рухнула от одного удара, а я кинулась сверху, нанося методичные, совсем не женские удары. Блондинка визжала и вяло отбивалась. Саданула длинными когтями меня по щеке. Кто-то сзади вцепился в волосы, и образовалась куча мала. Разнимал нас охранник, и полдня мы провели не на парах, а в кабинете директора. «Ты сбрендила, Яд!» – орал он на меня. «Мы ценим твои заслуги. Мы понимаем, что у тебя стресс. Но это край!» Бетси показательно рыдала, размазывая по щекам тушь, а у меня разболелась голова. Родители блондинки косились на меня с возмущением. «Мы требуем отчисления!» – вопила леди Фудези. «Осталось 3 месяца!» – буркнул директор примирительно и осекся, поймав мой выразительный взгляд. «Кажется, мне сейчас ясно дали понять, что в будущем году меня тут не будет». На следующий уровень я не перейду, как бы ни старалась. «Честность — наше все! Так ведь?» — фыркнула я, встала со стула и направилась к выходу, игнорируя вопль директора. «Айрис, ты неправильно меня поняла. Верни сейчас же, иначе я вызову твою мать». «Она не приедет!» — безразлично бросила я и хлопнула дверью. На душе было паршиво, даже визгливые вопли леди Фудези не раздражали, хотя орала она громко и гадости. «Как эта плебейка смеет? Остановите ее!» Зато ответ директора порадовал. «Айрис Фелл, Яд. Хотите мой совет? Не связывайтесь». Я не стала слушать дальнейшие крики и нелепые аргументы, доказывающие мою виновность во всех смертных грехах. Скорее всего, следующим доводом будут законники, но мне было все равно. Я давно не боялась законников. Максимум, что мне грозит, это неделя исправительных работ на благо города. Но я уже знала, как отомщу блондинке, если она вдруг меня подставит. Отомстить я ей в любом случае отомщу. Только вот вариант зависит от ее дальнейшего поведения. То, что меня выпустили из кабинета директора, раньше Бетси, похоже, убедило моих одногруппников в том, что я и есть исчадие ада на земле. На меня смотрели Волкан, но молчали. Кажется, я отыграла немного очков. Меня по-прежнему побаивались. Я замерла, не дойдя до столовой. Пока решала, куда отправиться, на пару, раздражать всех своей расцарапанной щекой или все же домой, прозвенел звонок. Но я так и не определилась. Пошла взять булочку и кофе и устроилась у окна в столовой.